«Что ты сказал?» — воскликнул с изумлением наследник. Тутмос огорченно покачал головой. «К сожалению, это верно», — сказал он. «Уже успели распустить 4 ливийских полка». «Но ведь это безумие!» — закричал наследник, ломая руки. «Зачем мы так ослабляем себя? И куда денутся эти люди?» «Они ушли в ливийскую пустыню. И либо станут нападать на ливийцев, что доставит нам много хлопот, либо соединятся с ними и вместе вторгнутся в наши западные земли». «Я ничего об этом не знал! Что они наделали? И когда? Никаких слухов до нас не доходило!» Распущенные наемники ушли в пустыню прямо из Мемфиса, но Херихор запретил говорить об этом кому бы то ни было. «Так Мефрес и Ментесуфис тоже не знают?» — спросил наместник. «Они знают». «Они знают, а я ничего не знаю!» Наследник внезапно успокоился, но побледнел, и его юное лицо исказилось ненавистью. Он схватил своего наперсника за руки и, крепко сжимая их, шептал: «Слушай, клянусь тебе священными головами моего отца и моей матери, клянусь памятью Рамсеса Великого, клянусь всеми богами, какие существуют, что когда я начну править, жрецы или склонятся перед моей волей, или я раздавлю их». Тутмос слушал в ужасе. «Я или они», — закончил царевич. «В Египте не может быть двух господ». «И всегда был только один — фараон», — добавил наперсник царевича. «А ты останешься мне верен?» «Я, вся знать, армия, клянусь тебе!» «Хорошо», — сказал наследник. «Пусть распускают наемные полки. Пусть подписывают договоры. Пусть прячутся от меня, как летучие мыши, и пусть обманывают. Но настанет время. А пока, Тутмос, отдохни с дороги и приходи ко мне вечером на пир. Эти люди так опутали меня, что я могу только развлекаться». «Что ж, будем развлекаться. Но когда-нибудь я покажу им, кто повелитель Египта, они или я».